Похититель сирени. Есть только несколько весенних дней, когда вы можете выйти за дверь и почувствовать запах сирени в каждом дуновении ветерка. Он ярок и сладок, и вам ничего не остается, как упереться ногами и делать медленные глубокие вдохи, чтобы попытаться сохранить ее аромат глубоко внутри еще на один год. Сирень. Помню, как в детстве упиралась лицом в ее мягкие цветы. Роса стекала по моим щекам, и я удивлялась. Неужели что-то может так пахнуть и выглядеть, настолько обильно расти и быть законным? Она казалась слишком хорошей, идеально приятной, чтобы просто расти так естественно. Но я думаю, что в сирене есть хитрость. Она цветет только раз в год и совсем недолго. На самом деле лучше всего ею наслаждаться, не срезая. Попав в дом, она вскоре завянет и высохнет, а сладкий запах испарится. И все же я ничего не могла с собой поделать. Каждую весну мне хотелось наслаждаться ею как можно дольше, а это означало взять дело в свои руки и, возможно, очень бережно вторгнуться в чужие владения. Видите ли, я похититель сирени. Я не бью наугад. Мои преступления замалчиваются и даже не замечаются. Я хитрый вор. Выбираю точное время и место и убегаю прежде, чем кто-нибудь узнает. Когда гуляю по своему району, могу небрежно дотянуться до случайного цветка, ползущего через планки забора, и также небрежно засунуть его в прорезь почтового ящика, чтобы кто-нибудь нашел его позже. Но я знаю, что лучше не совершать настоящего ограбления так близко к дому. Для этого я уложила в машину все необходимое — плетеную корзину, садовые перчатки, бечевку и небольшой набор секаторов. Неприметно оделась и поехала за город. На хорошо знакомой мне грунтовой дороге стоял старый, давно заброшенный фермерский дом. Много лет назад я обследовала это здание и обнаружила, что дом точно пуст, а двор заполнен кустами сирени. Я припарковалась на краю дороги, чтобы потом правдоподобно все отрицать. В конце концов, возможно, я просто немного повозилась с машиной, дала перегретому двигателю остыть и остановилась, чтобы понюхать розы. Усмехнулась про себя, взяла с заднего сиденья набор, просто суперпреступник, и пошла по длинной пыльной дороге, ведущей к старому дому. Я постояла несколько минут, подставив лицо солнцу, и позволила своему воображению придумать историю о том, кто мог здесь жить. Я подумала о детях, бегающих по саду, стае домашних собак, мчащихся с ними, бенгальских огнях 4 июля. Кухни с рядами свежеконсервированных банок соленых огурцов, расставленных на хлопчатобумажных полотенцах, дереве, посаженном в честь особого дня 100 лет назад, на которое я смотрела сейчас. У дома было большое крыльцо, и хотя на лестнице не хватало нескольких досок, а краска облупилась и выцвела, я могла сказать, что в свое время это место любили. Я последовала за запахом к большому ряду сирени, надела перчатки и приготовила ножницы. Цветы были такими густыми и тяжелыми, что стебли с трудом удерживались в вертикальном положении. Я поставила корзину и принялась за работу, освобождая их от бремени. Мне потребовалось время, чтобы отметить каждый маленький цветок, глубоко вдохнуть его запах, и пришлось терпеливо ждать, пока пчелы переберутся с одного цветка на другой. Корзина была наполнена до краев, а кусты все еще казались такими же полными, как и раньше. Я пробралась обратно по подъездной дорожке, украдкой оглядевшись по сторонам, погрузила вещи обратно в машину и скрылась. От этого воровства у меня пересохло в горле, и я жаждала холодного кофе из маленького кафе рядом с домом. Я решила взять с собой корзинку и устроилась за маленьким столиком на улице, заказав кофе со льдом и кокосовым молоком. Сирень лежала на сиденье рядом со мной. Я перебирала стебли, собирала маленькие букетики и перевязывала их бечевкой. Некоторые были для меня, а другие я оставляла на пороге друзей. «Это ты украла сирень?» — спросил голос позади меня. Я обернулась и увидела пожилого мужчину с седыми волосами и блестящими глазами, который смотрел на меня поверх чашки кофе. «Какую сирень?» — невинно спросила я. Он подмигнул мне и коснулся пальцем кончика носа, ответив: «Рыбак рыбака». Я громко рассмеялась и передала ему букет цветов. Он прижал их к лицу, глубоко вдохнул и довольно выдохнул. Мы поболтали несколько минут о наших любимых местах. Он рассказал мне о зарослях у шоссе, а я о кустах за библиотекой. Он поднял букет, чтобы поблагодарить меня, и я вынесла свою корзину, чтобы разделить оставшуюся добычу между друзьями и незнакомцами на обратном пути домой. Сладких снов!